Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». О модном и важном для нас психологическом феномене зашел разговор в целом уже небольшом цикле наших передач в прямом эфире. Мы пробуем поговорить о разных формах и видах обволакивающей агрессии. Понятие достаточно новое, но в сущности своей чрезвычайно простое. Оно означает некоторую форму насилия, контроля, лишения свободы одними людьми, других людей, через убеждение в том, что последним жертвам обволакивающей агрессии это выгодно. Обволакивающая агрессия – это агрессия, которая ведется во имя пользы жертвы агрессии. За примерами, к сожалению, сегодня в нашей стране далеко ходить не надо. Вот в середине мая пришла следующая новость о том, что Министерство образования решило, что так называемых проблемных детей нужно заносить в специальный реестр, и реестр этот должен вестись не где-нибудь, а в прокуратуре нашей Родины. Министерство образования считает, что таким образом можно снизить уровень детских правонарушений. Вот так, ни больше, ни меньше. Правда, надо сразу сказать, что при этом Министерство образования не очень определяет, кто же все-таки такие проблемные дети. И сегодня по телефону 495-956-15-14 я хочу поговорить об этом, если хотите, и о других актах обволакивающей агрессии в школе. Вообще, обволакивающая агрессия – это такой феномен, который рассчитан на нашу с вами беспомощность, дорогие радиослушатели. Именно на беспомощность. Вот если родители и школа испытывают беспомощность в вопросах воспитания детей, то они вдруг предлагают решать эти проблемы собственной беспомощности, ну, например, психиатрам, как мы говорили в прошлой передаче, или прокуратуре, как вот говорим в сегодняшней. Лишь бы не решать эти проблемы самим и не задумываться о них. Вот о том, помогут ли такого рода реестры или списки проблемных детей, детей с отклоняющимся поведением, семье и школе, если они действительно будут заведены, эти самые прокурорские реестры проблемных детей, такая мера может помочь тому, ну, чтобы, например, акты детского насилия, о печальном случае, о трагическом случае, в отрадном мы с вами уже как-то говорили в прямом эфире. Так вот, помогут такие списки, находящиеся в прокуратуре или в милиции, простите, в полиции, профилактике агрессивного поведения у наших с вами детей? Вот что поразительно для меня абсолютно. Несмотря на то, что, казалось бы, тема эта касается каждого из нас, ведь мы все в той или иной степени родители, бабушки, дедушки, дяди, тети. Но как-то, в общем, особых разговоров по поводу этой инициативы Министерства образования и прокуратуры в обществе я не заметил. Ну, это такая естественная вещь. И огромное большинство обывателей, уж простите меня за это слово, в таких случаях говорит так: ну, мало ли, ну, там же есть умные люди, директора школ. Может быть, действительно надо выявлять этих самых опасных детей и сразу ставить их на учет, еще до того, как они совершат какие-либо агрессивные действия. А как же иначе? А иначе вот будет у нас, как в Америке, регулярная стрельба. Так вот, как вы думаете, дорогие радиослушатели, такого рода меры, ставшие в нашей стране естественными, они могут нам помочь или нет? И можем ли мы, ну, как бы, не имея специального педагогического или медицинского образования, понять, что это? Ну, какая это действительно профилактическая мера или очередная форма вот той самой обволакивающей агрессии? Насилие над детьми под маской их же пользы. Вообще, не относимся ли мы к этому в нашей стране как-то поразительно спокойно, как к чему-то нормальному? Чем меньше у ребенка остается свобод, тем как бы лучше, тем ему полезнее. Впрочем, может быть, я совершенно не прав. Ваше слово. 495-956-1514. Постоянный телефон нашего прямого эфира. В цикле передач об обволакивающей агрессии я решил поставить замечательную музыку групп, которые пытаются найти наш подлинный этнический русский звук. Для нас это оказывается чем-то очень непривычным, чем-то вроде агрессии. Может быть, мы уже сделаны из чего-то совсем другого. Может быть, слишком много актов обволакивающей агрессии мы уже пережили для того, чтобы чувствовать родство с этой музыкой. Ходила муха, баницу топила, гнида щела, пчела, человошка парилась, а с палка ударилась, а на боком ненароком блоха подымала, живот порывала, два молодца, горох молотили, на две телицы голубицы горох собирали, молодая попадья зародила воробья, совсем воробей, совсем молодой, в острой клюве, никой, а черноносий, никой, как поймали воробья, попадне песью с красной девицей привезли воробья в татарский двор к воеводе в этом. Его-то сын господский, не стекая его кнутом, да остриги его кругом одни косички, оставь край дорожки поставь, а кто едет, то идет и назовет его папом, а уж ты батюшке помог, да что с вестерус без портука, я не ездил по палке, не купил себе портки, портки скроченные, позолоченные, сидеть армонки надену, сидеть яблоня, я на меленке-то был ему ковинку видел, козлы мучку мелют и козы подсыпают, маленькие козлятки ручкой мучку выгребают. Чела, человошка парилась, а с полка ударилась, на боком не на руках блоха подымала, живот нарывала, два молодца, горох молотили, да две телицы, голубицы, горох собирали, а молода попадья зародила воробья, совсем воробей, совсем молодой, остро кровеннику я черноносенькой, как поймали воробья, попади песню с костной девицы, привезли воробья в этот ажный двор, воеводе выдумывая воды, сын господский не стыгай. Мать, не косички оставь, хай дорожки поставь, а кто едет, то едет и назовет его папом, а уж ты батюшка попок, да что ж ты служишь без портока, я не ездил в полке, не купил себе портки, портки строительные, а позолоченные, середи арманьки надену, середи оболоня, я на меленьке-то был, муковинку видел, и козлы мучку мелю, да козы подсыпают, маленькие козлятки ручкой мучку выгребают. We'll be right back. Ну, просто, кстати, хотел сказать, что мне очень жаль, что замечательная группа музыка, которая звучит сегодня в музыкальных паузах, она называлась «Ватага», распалась. Ребята, объединяйтесь снова, а мы вас в эфире будем ставить. Ну, если вдруг случайно нас услышите. А вот про обволакивающую агрессию. Тут есть целый ряд в этой переписке Министерства образования и прокуратуры. Есть ряд просто удивительных вещей, просто потрясающих. Потому что, например, никто не определил, что такое проблемные дети, дети с отклоняющимся поведением и дети как бы из группы риска. По той простой причине, что, ну, в общем, для того, чтобы как-то определять отклонение, нужен какой-то стандарт. Ну вот, например, да, в исламе пророк Мухаммед является, да будет славным имя его, является таким стандартом. Вот это человек, которому должен подражать любой нормальный мусульманин. И у нас, у советских людей, совсем недавно тоже был такой стандарт. Труп этого стандарта по-прежнему лежит на Красной площади. И как бы ему должны были подражать все дети нашей страны. Я сейчас не собираюсь обсуждать, хорошо это или плохо, но если такого стандарта нет, то стандартом беспроблемности или стандартом нормальности или стандартом не отклоняющегося поведения, по всей видимости, должен стать тот самый несчастный директор школы, которому предстоит детей выявлять, которые нестандартные, проблемные, принадлежат группе риска. Ну, большинство директоров сегодня, в общем, как сейчас говорят, хорошие менеджеры, и им как-то с их отчетностью вовсе не до этих стандартов, поэтому, скорее всего, они перепоручат это дело или своему психологу школьному, если он еще не сбежал, или районному психиатру, участковому, которого будет в школу приглашать. Министерство образования перекидывает ответственность на, ну, как бы чего не вышло, как бы не вышло еще одного случая в Отрадном, на директоров школ. Директора школ тоже не дураки, и они будут перекидывать эту ответственность дальше. Но психолог, увы, тоже не имеет этого стандарта. Да и учитель тоже, потому что прежние стандарты ученика абсолютно не подходят к ребенку, который воспитан уже даже не телевизором, он уже воспитан интернетом. И уверяю вас, что это плохо это или хорошо, это уже не важно. Это совершенно другое мышление, никак не соответствующее тому самому прокрустову ложу урока с заколачиванием в мозги устной и неинтересной информации, которая к тому, что происходит сегодня в школе. Поэтому неизвестно, кто с точки зрения вот той самой современной интернетной культуры менее проблемный. Для учителя проблемные ученики, а для учеников глубоко проблемные учителя, потому что они о чем-то, о своем, о птичьем. А ученики живут, на самом деле, чем-то совершенно другим, тем, что находится у них в мобильных телефонах. И найти какую-то общность было бы можно, но я очень боюсь, что в группу детей с отклоняющимся поведением вдруг попадет, не дай бог, 90% класса. Что будет тогда делать? Ведь с некоторыми классами так и будет. В реальности. Я же знаю, что происходит в реальности с этими классами. А еще, как бы, проблема заключается в том, что никто не возьмет на себя роль вот этого самого человека-стандарта. И в результате пропасть между учеником и учителем, учеником, учителем и родителем, школой и родителями, станет просто непреодолимой. Однако, еще раз, мы все относимся к этому почему-то абсолютно спокойно. Почему? Как вы думаете, Оля? Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Оля, вы уж извините, я все время стараюсь связаться с вами в Воронеже, потому что вы у меня эксперт по школьной психологии. Да, я, так сказать, практик от школы, это точно. Насколько я помню, да, вот самое поразительное, что... что смертельно затрудняет жизнь вот этой идеи, это то, что, вообще-то говоря, трагические события в Отрадном вызвал отличник, человек, которого ставили в пример, и мальчик... Спортсмен. И мальчик, да. Спортсмен, и мальчик вообще из хорошей семьи, полный, полная, ответственных работников там, и так далее, и тому подобное. Так вот, как вы считаете, такого рода меры, как у меня просто волосы дыбом шевелятся, как составление реестра проблемных учеников, они вообще могут чему-то помочь? Ну, нет, моя точка зрения, нет, потому что я непосредственно видела эти списки и заполняла эти карты проблемных учеников, они так и называются. Психолого-педагогическая карта ученика группы риска. И заполняется она и психологом в обычной школе, и социальным педагогом. Но факт в том, что в том варианте, который это сейчас существует, или который предлагает нашу уважаемая прокуратура, я не знаю, кому это пришло в голову, это еще более бредовая вещь. Но я думаю, что фамилию министра образования Дмитрия Ливанова, вы знаете, вот ему, да. Ему это и пришло в голову, это даже не секрет. Ну, я просто пояснить. Я, честно говоря, кроме как бреда, не могу это назвать по той простой причине, что чем я занималась социальным педагогом, это было на уровне школы. И мы занимались действительно работой с родителями этих детей, с этими детьми, мы работали с учителями, но делали в рамках того, что могли, конечно. Я не говорю, что мы такие прям... У нас все хорошо шло. Бывало, что и ничего не получалось, и такого количества проблемных вещей действительно есть вещи, которые нерешаемы. Но то, что... А надо ли, вот меня, знаете, мучает вопрос, а надо ли заниматься, скажем, школьному психологу или социальному педагогу? Надо заниматься ребенком, который, вы только вдумаетесь, стоит на учете в прокуратуре? Я себе это вообще не представляю. Это настолько, понимаете, ну это вот, я даже не знаю, это люди, которые знают эту работу в школе, это вот, ну это не то, что бред, оторванность от реальности, это сказать, что у нас земля квадратная, она покоится на черепахах. То есть, ну люди живут в каком-то своем мире. Вероятно, они решили, что если мы спустим такой приказ директорам, они тут же отловят социального педагога на пару с психологом и давай списки печатать. Да любой нормальный директор, извините, откровенно вам скажу, скажет, вот нет у нас никого. Ольга Владимировна, у нас нет никого. О чем вы? Нет никаких проблемных детей. Во-первых, это вот так будет выглядеть. Во-вторых, ну выявили, ну прислали. Но смысл-то какой? Ведь эти дети, они попадают под такой жесточайший контроль, они, вы что думаете, не испугаются? Да бог с вами. Это дети, которые настолько привыкли выживать, что никто их никогда... Если они стали на этот путь, то они пойдут к нему. В прокуратуре, насколько я знаю, это же даже не детская комната полиции. Там, это вообще, да, это там, самый там серверный точно, орган, там которого точно, боятся все. Там, нет, там точно, я славлю нашу прокуратуру, но я имею в виду, что там точно этим заниматься некуда, некому. Там нет психологов, там нет. Ну, в смысле, если они и есть, то они занимаются совершенно другими делами, не воспитанием, по крайней мере. Я вот хочу сказать, тут очень прослеживается вот такая вещь. Мы говорили про границы личности. Вот мне пришло в голову вот что пришло. Граница личности – это равно уважение. Уважение к личности. А если мы поступаем таким образом, то есть надзирая, грубо срываясь, вот, грубо подходя катком по этим детям, то мы проявляем не просто агрессию, а сверх, ну, уничтожаем практически этих детей. И правосознание никакого в обществе не развивается. То, что в Европе принято соблюдать закон на подсознании, у нас в ответ, если ребенок считает, что раз вы ко мне так агрессивны, и вы меня ни во что не ставите, вот я такой, какой я есть, но вы меня отвергаете, я вам не нужен. Это порождает массовую малолетнюю преступность. Она сейчас бьет, по-моему, все рекорды как раз. И в результате отвращения и к законам, и к тому же государству, ну так можно же разорвать этот круг. Давайте. Кто мешает? Давайте. Кто мешает перестать повторять эти ошибки? Отказаться от системы подавления. А вот что мешает? Или вот, например, такой вопрос. А почему по этому поводу тишина? Я не понимаю, почему тишина. Я опять Нет, не понимаю. Нет, есть там были какие-то публикации, несомненно. Как бы, но общество это вообще не интересует. Не интересует. Почему? Что это за особенность такая? Почему именно вот эти фактически феномены нарушения границ, нарушения уважения к человеку, так приняты именно у нас и кажутся такими естественными? Откуда столько мыслей? Ну, понятно, что происходит. Каждый родитель считает, что к нему и к его ребенку это никакого отношения иметь не будет. В крайнем случае, это очередной повод для взятки. Как бы... А вот каждый думает, да, действительно, вот ведь надо же как-то выявлять будущих преступников. Да, ну, да. Кто-то же должен. Да, кто должен, да. А вот в чем главные ошибки в этих рассуждениях? Психологические, конечно, ошибки. Мне кажется, ну, я могу, конечно, ошибаться, но вот такое массовое, как бы сказать, нежелание действительно зрить в корень, а вот по верхам идти, это нежелание брать вообще на себя какую-то ответственность. Ну, во-первых, для себя, то есть стоять на собственных ногах, это опять та же ситуация. Ну, во-первых, во-первых, это вообще перекидывание ответственности. Да? Ну, самое такое инфекционное. Родители, да, пытаются отправить, да, ответственность за воспитание на школу. На школу, школа, конечно. Министру образования, министр образования в прокуратуру. И никто не виноват, не разберешься, никто и не отвечает. Да, и не, это понятно. Но как бы это же не объясняет молчание общества. А общество, оно, понимаете, оно не рассматривает, ну вот, не рассматривает как ценность отдельного человека. Общество получается спящее. То есть общество... на самом деле мы можем называть себя, мы можем сколько угодно говорить, что самый великий русский писатель — это Достоевский. На самом деле, конечно, некой мысли про недопустимость слезы одного ребенка у нас в головах как не было, так и нету. Ну, нету просто. Ну, это литература, фигня. А вот реальная жизнь — это что-то совсем другое. А реальная жизнь — это страх. Это страх и это желание срочно взять это все под контроль. Почему они все хотят контролировать? Потому что таким образом они, как бы сказать, у них в голове рождается мысль, что мы держим ситуацию под контролем. У нас все зафиксировано, значит, мы можем этим управлять. Но никому нет дела до конкретно отдельной семьи, попавшей в тяжелую ситуацию, и отдельного ребенка. Ведь можно решить эти проблемы, они решаемы. Самое интересное, они решаемы. Есть масса организаций, которые занимаются такими детьми. В Воронеже они есть. Есть скаутская организация. И я, когда работала в школе, я приводила этого человека, который занимается такими детьми, к директору. Говорю, вот, пожалуйста, давайте. Пускай он будет у нас в школе заниматься такими детьми. Нет помещения, Ольга Владимировна. Вот ответ. Но... эти дети, создавая проблему, их выпихивают вот как за забор, за красную черту. Но мы-то с ними, я всегда учителям говорю, вы их убираете, но вы с ними. Я нахожусь на, ну как бы профессионально, на другом краю этой черты, по той простой причине, что выпихивают-то их за черту психиатрии. Вот, возможно, наши слушатели, те, кто слушал предыдущую передачу, не поняли, где там обволакивающая агрессия. Замечательный доктор рассказывал о замечательной работе больницы имени Алексеева, психиатрической больницы номер один. И я не посмел его не перебивать, потому что, ну, был юбилей больницы. Но это на самом деле и есть обволакивающая агрессия, потому что в действительности сегодняшняя психиатрия с нашими диагностическими приемами является такой кузницей инвалидов второй группы по психзаболеванию. И надо сказать, что огромному количеству родителей и огромному количеству самих детей это вдруг оказывается выгодным. И, понимаете, сначала попадает проблемный список, потом им никто не хочет заниматься. Ребенок оказывается у психиатра. Психиатр ставит диагноз шизофрении, как правило. Ну, давайте скажем, ставит диагноз психоза. Превращает ребенка, превращает ребенка в инвалида второй группы. И вообще это колоссальный финансовый убыток, между прочим, для государства тоже. Это кузница инвалидов, потому что мы не хотим рассматривать психологических проблем детей, не хотим пользоваться организациями, которые занимаются, не хотим заниматься реабилитацией социальной таких детей. Это разные термины, описывающие в сущности одно и то же, одни и те же процессы. Но проблема заключается в том, что действительно, попытка контроля приводит к тому, что их выпихивают за черту. А дальше возникают замечательные инициативы. Ну, правда. Живопись душевнобольных, выставки живописи душевнобольных, радио душевнобольных. Вот мы слышали в прошлой передаче. Но понимаете, какая штука? Это все за той самой красной чертой. Это все как бы развлечения инвалидов, поскольку они интересны как раз именно тем, что они находятся за чертой, как бы в ином мире. А это все не приводит к возвращению их в наш мир, потому что на самом деле, по мнению психиатрии, они должны до конца жизни есть таблетки. И это ужасно. И хорошие слова о больнице вдруг превращаются в обволакивающую агрессию. Приходите к нам лечиться, и корова, и волчица. Спасибо большое, Оля. У нас еще одна музыкальная пауза. Thank you. практически любой профессиональный психолог, специализирующийся в любом направлении психологии, скажет вам, что такое превентивное навешивание ярлыков на человека, навешивание ярлыка проблемного ребенка, ребенка с отклоняющимся поведением, ровно таковым его в итоге и сделают. Мы, взрослые, получим то, что хотели, если попытаемся сделать такие реестры официальными, потому что внутри школы, внутри коллектива, внутри семьи, конечно, психологи и социальные педагоги могут и должны помогать. А эти самые реестры им будут мучительно мешать. Вообще, тут есть несколько странных и злобных ошибок, которые мы делаем постоянно. И первая и самая главная ошибка, это заключается в том, что попытки контроля такого рода, они утверждают одну единственную вещь. У человека нет произвольного поведения. То есть человек в некотором смысле лишен воли. И все его будущие поступки, в том числе преступления, можно якобы определить заранее. Мы как будто убеждены в том, что поведение человека полностью детерминировано. И какие-то там специалисты, неведомые, могут с точностью определить, чего он будет делать в будущем. И вот этот наш какой-то коренной, инстинктивный детерминизм, конечно, является огромной ошибкой мышления, потому что человек, находящийся под тотальным контролем, никогда не сможет вырасти. Взросление – это проявление самостоятельной воли. И запрограммировать эту волю ни государству, ни обществу, ни психиатрам, увы, или к счастью, никогда не удастся. Здравствуйте, Игнатий. Алло, город Нальчик, есть у нас на проводе? Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, я работаю в городских аттракционах, и на самом деле очень часто замечаю, что данная проблема имеет место быть. Вот. Я составил список проблемных детей, и самое интересное, что этот список нигде не принимается, отказываются вообще как-то контактировать по поводу этой проблемы. Вот. А сказать, что я вот что хочу, что началось все еще с Советского Союза. Вот. И на самом деле с тех времен не давали детям свободы. Вот. И как бы в наше время довольно все в усугубленном виде. Ну, это все с вами пожинаем. Спасибо большое, Игнатий. Спасибо. Я хочу обратить внимание, что вот это замечательная вещь. Это, Игнатий, это мы с вами. Потому что, с одной стороны, он понимает, что ребенку надо давать какую-то свободу, что все это началось в области попыток тотального контроля поведения в Советском Союзе. Но, с другой стороны, он сам составляет список и, видимо, использует незаметно в качестве стандарта самого себя. Ну, то, что он, Игнатий, из города Нальчик, считает отклоняющимся поведением детей на аттракционах. И более того, он норовит этот список кому-то непрерывно сдать. Ну, в общем, простите, Игнатий, но на самом деле, вот в те самые советские времена это называлось настучать. В конце 30-х, конце 40-х, начале 50-х годов это было очень модно, поскольку за это могли даже дать квартиру того, на которого ты настучал. А вообще, я не хочу вас обидеть, я хочу сказать, что в действительности вы, как администратор аттракциона, могли бы выступать психологом. Для этого надо чуть-чуть задуматься. Может быть, книжки какие-то почитать. И подумать, как же помочь? Что же сказать на вашем месте тем детям, которые чем-то мешают работе аттракциона? Правда, вы это можете. Только нужно сделать усилия и вытряхнуть из себя вот этот самый список. Вот что, между прочим, сказала наша замечательная радиослушательница Юля. «Будущее – это тщательно обезвреженное настоящее. Так говорит в повести братьев Стругацких «Дикие лебеди» санитарный инспектор с говорящей фамилией Power. Power – сила, власть в переводе с английского. Фантастика имеет свойство воплощаться в реальности, если ее написали настоящие великие писатели. Детей пытаются обезвредить в настоящем, предвидеть, предусмотреть, разъяснить и обезвредить, пока не поздно. Что же за страх такой перед собственными же детьми? Обволакивающая агрессия, да, но она подогревается и движется страхом. Как получилось, что дети – наше будущее?» Так писали на транспарантах в эпоху развитого социализма. «Дети – цветы, теперь воспринимаются как нечто ужасное, что следует обезвредить у самого корня, пока не подросло и не набрало силу. Финал «Диких лебедей» известен. А по этому произведению АБС снят и фильм. Хороший, на мой вкус, фильм. Дети ушли, бросили своих родителей». Вот что я хочу сказать. Да-да, в «Гадких лебедях» дети ушли. В реальности дети тоже часто уходят. Между прочим, уходят из школы, всеми силами отказываются учиться. По-прежнему уходят из дома, несмотря ни на какие попытки контроля. Или благодаря этим самым попыткам контроля. Мы с вами, дорогие радиослушатели, похоже, ощущая собственную беспомощность в воспитании, что-то очень прочно перепутали. На мой взгляд, это что-то — это любовь и контроль. Нам все время кажется, вот если вы задумаетесь об этом, вы обратите внимание, что даже в семье речь идет о том, что если мама или папа своего ребенка достаточно строго контролируют, то это значит, что они его любят. А если ребенок в какие-то моменты, родители разрешают ему какие-то самостоятельные поступки, то соседи с возмущением скажут: бесконтрольный ребенок. Даже если ребенок этот, оставшийся без контроля, ничего, собственно, плохого не сделал. Ну, не знаю, в кино сходил с девочкой или с мальчиком погулял, футбол погонял или еще что-нибудь. Но неважно, бесконтрольный ребенок. Ребенок — это такая вещь, которую надо строжайшим образом контролировать и ни в коем случае контролировать каждый шаг. Ну, например, мы же не считаем зазорным тайно или явно читать переписку в интернете, в социальных сетях своих детей и временами намекать им на то, что мы все знаем. Хотя мы прекрасно понимаем, что эта переписка чуть ли не единственная отдушина у ребенка, чуть ли не единственный способ проявления его свободы. А потом мы удивляемся, чего же это они самостоятельными не становятся, работать не хотят. И вообще все время сидят у маминой юбки. Да они просто не успели научиться. А наполовину из них врачи, педагоги навесили ярлыки, и они все на учетах стоят в разных всяких всевозможных комнатах. Впрочем, у нас есть возможность продолжить разговор об обволакивающей агрессии в следующей передаче, поскольку главный нарколог страны Алексей Евгеньевич Брюн выступил с инициативой создания генетических лабораторий для выявления будущих потенциальных наркоманов. Вот о возможности такого исследования и необходимости его мы поговорим в следующий раз. Как об акте обволакивающей агрессии.